Он же, низко поклонившись, встал, подошел к трибуне королевского двора и, остановившись перед герцогиней де Кастро, преподнес ей цепь, приз победителя. Фанфары звучали с такой силой, что никто не услышал возгласов, вырвавшихся одновременно: «Габриэль! Диана!» Побледнев от радости и неожиданности, Диана взяла цепь дрожащей рукой. Все решили, что незнакомец слышал, как Генрих обещал эту цепь герцогине де Кастро и не захотел лишить подарка такую красивую даму. Поступок его сочли очень галантным, изобличающим в нем хорошо воспитанного дворянина. Сам король взглянул на это именно так. «Трогательная учтивость», — сказал он. «Но хотя и говорят, будто я поименно знаю всех моих родовитейших дворян, должен признаться, сударь, что никак не могу припомнить, где и когда уже видел вас. А между тем, был бы рад узнать, кто мне только что нанес лихой удар». «Государь», — ответил Габриэль, — «я впервые имею честь предстать перед вашим величеством. До сих пор я не покидал армии и в настоящее время прибыл из Италии. Мое имя Виконт Дексмес». «Виконт Дексмес?» — повторил король. «Очень хорошо. Теперь я буду помнить имя своего победителя». «Государь», — сказал Габриэль, — «вас победить невозможно, и славное доказательство вашей непобедимости я привез с собою». Он махнул рукой. Мартен Гер и двое солдат внесли на арену итальянские знамена и сложили их к ногам короля. «Государь», — продолжал Габриэль, — «эти знамена, взятые вашей армией в Италии, посылает вашему величеству герцог де Гиз. Его высокопреосвященство, господин кардинал Лотарингский, уверил меня, что вы, ваше величество, на меня не разгневаетесь, если я столь нежданно поднесу вам эти трофеи в присутствии всего двора и французского народа. Имею также честь вручить вам, государь, письма от господина герцога де Гиза». «Благодарствуйте, господин Дексмес», — сказал король. «Так вот, какую почту разбирал кардинал. Ну и триумфальные же у вас приемы являться ко двору. Что я читаю, что из числа этих знамен 4 взяты лично вами? Наш родич де Гиз считает вас одним из храбрейших своих командиров. Господин Дексмес, просите у меня все, что угодно, клянусь Богом, я немедленно исполню ваше желание». «Государь, вы слишком щедры, я всецело полагаюсь на ваше великодушие». «Вы были капитаном в армии герцога де Гиза, Виконт, не угодно ли вам стать капитаном в нашей гвардии? Я не знал, кого назначить на место господина де Авалона, погибшего сегодня при столь плачевных обстоятельствах, но вижу, что у него будет достойный преемник. Ваше Величество, вы согласны?» «Это дело решенное. Завтра вы вступите в должность. Теперь мы возвратимся в Лувр. Вы мне расскажете подробнее про войну в Италии». Габриэль поклонился. Генрих подал знак к отъезду. Толпа рассеялась с криками «Да здравствует король!». Диана, словно чудом, на миг оказалась опять подле Габриэля. «Завтра у королевы», — прошептала она и исчезла под руку со своим кавалером.